18 февраля 1944 года была получена следующая директива фронта. Третьей армии, частью сил, упорно оборонять занимаемые позиции на правом фланге, участок. Селец Холопеев, Обедовичи, Ветвь, Ильич и на левом фланге участок Годиловичи, Грабов, Малые Козловичи, Рассвет, Фрунзе, озеро Осушное, озеро Великое. Всеми остальными силами армии, не менее 7 стрелковых дивизий со всеми средствами усиления, с утра 21 февраля 1944 года перейти в решительное наступление с задачей переправиться по льду через реку Днепр на участках Виляховка, Кистени и, нанося главный удар в общем направлении на Кистени, Еленово, Близнецы, Заполье, Поболово, овладеть рубежами. А. 21 февраля 1944 года Покровский, Виляховка, хутор Роговское, Жиляховка, Станьков, Тереховка, Щебрин. А передовыми отрядами захватить переправы на реке Друдь на участке Большая Коноплица, Рогачев. Б. 22 февраля 1944 года овладеть городом Рогачев и рубежом Новый Быхов, Красный Берег, Дедово, Озерани, Фалевичи, Тихничи, Колотовка, Березовка, Лучин. В. 23 февраля 1944 года овладеть городом Жлобин и рубежом Комаричи, Золотое Дно, Хомичи, Репта, Осовник, Добрица, Переневский, Барки, Найдокочичи, Побелово, Тартеви, станции Жлобин. В дальнейшем развивать успех в общем направлении на Бобруйск. Операцию организовать и проводить на принципе внезапности, на быстром и стремительном продвижении войск армии. За трое суток форсировать такие реки, как Днепр и Друдь, и продвинуться на 45 километров, и притом без всяких средств усиления, задача более чем сложная. Ознакомившись с директивой фронта, член военного совета генерал Коннов не вытерпел и сказал: «Да, есть поговорка, аппетит приходит во время еды. А у нашего начальства разгорелся аппетит еще до еды. Когда мы просили подбросить нам дивизии, чтобы захватить плацдарм, нам ответили: обороняйтесь. А когда мы дали обещание прогнать противника с его плацдарма и захватить еще больший плацдарм, то от нас требуют перейти в наступление на Бобруйск. Таких задач даже без форсирования рек и при общем наступлении фронта никогда не ставили армиям, не усиливая их танковыми и артиллерийскими корпусами». Взгляды присутствовавших при разговоре были устремлены на меня. Ждали моего мнения. Но что мог я сказать? Мне вспомнился момент, когда я впервые внес мое гораздо более скромное предложение командующему, вспомнил его удивление, его недоверие, сравнил его приказ захватить два плацдарма с полученной теперь директивой. Действительно, такую задачу можно ставить только 5-6 усиленным армиям, да и то трудно надеяться на выполнение ее в течение 3 дней. Обращаясь к начальнику штаба армии генералу Ивашечкину, я сказал: «Наш приказ с задачами уже доведен до войск. Чтобы не было разнобоя в требованиях, задачи корпусам нужно будет увеличить в соответствии с директивой и дать указания о дальнейшем наступлении на Бобруйск. Постараемся выполнить задачу, а что получится, увидим». Что мы знали о противнике и его обороне? Нам было известно, что перед фронтом армии обороняется 211-я охранная пехотная, 31-я, 269-я, 6-я пехотная дивизия, в Бобруйске 321-я пехотная дивизия и 2 батальона танков. На аэродромах имелось до 150 бомбардировщиков и до 30 истребителей. Передний край обороны противника проходил по командному западному берегу Днепра. Оборонительные сооружения состояли из 2-3 траншей против села Шепченцы и 4-5 траншей. Перед передним краем проволочные заграждения и минные поля. Промежуточный рубеж проходил в 4-5 километрах за Днепром. Вторая оборонительная полоса была оборудована на реке Друдь. Отсеченный рубеж проходил по реке Тощице. Ширина Днепра здесь 150-300 метров. Глубина 3-5 метров. Долина реки шириной в 2,5-3 километра пересекалась протоками и хорошо просматривалась с высокого западного берега. Толщина льда в основном русле не превышала 12 сантиметров. Из-за оттепели появилось много полыней, а в ряде мест лед отошел от берега. Ширина реки Друдь 25-60 метров, глубина до 3,5 метров. Ширина заболоченной, слабо промерзающей долины до 1,5 километров. Снежный покров был незначительным. В связи с исключительно теплой погодой и прошедшими дождями в лощинах и впадинах скопилась вода. По данным Центрального института прогнозов, весенняя распутица ожидалась 15 марта. Необходимо было срочно строить настилы в низких местах, возводить сначала низководные, а затем и высоководные мосты через всю долину Днепра. 16 февраля мы созвали командиров корпусов, дивизий, начальников политотделов, штабов и родов войск армии у рельефного плана армейской полосы наступления. Командующий и член военного совета фронта, присутствовавший при обсуждении решений, дали свои указания командирам. К этому времени штаб армии уже разработал план предстоящей операции. Решено, что форсировать Днепр будем 9 стрелковыми дивизиями, 6 в первом и 3 во втором эшелоне. 10-я дивизия остается в резерве и располагается за боевыми порядками 115-го укрепленного района. 20 февраля все приготовления были закончены. На заранее забитые сваи настелили из заготовленных деталей мосты. У села Шепченцы, грузоподъемностью в 60 тонн, восточнее села Кистени на 9 тонн, юго-западнее свержение на 60 и 30 тонн. Отремонтировали дороги и колонные пути. Низко над льдом реки были подвешены телефонные кабели. Это, так сказать, путеводные нити, показывающие дорогу батальонам. Держась в темноте за проволоку, бойцы обойдут промоины и полыньи и кратчайшим путем достигнут исходных рубежей на том берегу. Оставшиеся 500 метров атакующие пробегут за 10 минут огневого налета. С последними залпами наших пушек они ворвутся в траншеи противника на высоком берегу реки. 20 февраля все бойцы отдыхали. В 18 часов они сытно поужинали и легли спать до утра. Лишь у 2 батальонов отдых был короткий. В 23 часа их подняли, и в темноте они пошли на запад. Этому отряду лыжников выпала ответственная задача – перейти линию фронта и той же ночью ворваться в город Рогачев. Я долго прислушивался к малейшим звукам с запада, пока на том берегу Днепра, западней деревни Годиловичи, не послышались беспорядочная стрельба, взрывы гранат. В небо взлетело множество ракет. В 2 часа ночи мы получили по радио условный сигнал. Сводный отряд на лыжах находится в тылу противника и выполняет задачу. Я вернулся в домик, чтобы немного отдохнуть. Как всегда перед наступлением спалось плохо. За выполнение задачи я в то время был более или менее спокоен. Но как ни закаляйся, невозможно отогнать мысль о том, сколькими безвозвратными потерями будет отмечена победа. В 5:30 мне доложили, что получен новый сигнал. Отряд подходит к Озеране. А еще через час полки дивизии первого эшелона заняли исходное положение за рекой. Накануне наступления к нам прибыл член военного совета фронта генерал Телегин. Ночевал он на нашем наблюдательном пункте. О нем у меня сложилось такое мнение. Тактичен, не всегда верит на слово, особенно много внимания уделяет партийно-политической работе и материальному обеспечению войск. Как ни был он сдержан, видно было, с каким нетерпением следит за развитием событий. Встал он задолго до рассвета. Едва в предутренних сумерках стали неясно вырисовываться строения и деревья на правом берегу Днепра, как выстрелы из 800 орудий и минометов на 10-километровом фронте слились в общий грохот. Пехота поднялась и пошла. Саперы в это время уже резали проволоку на крутом склоне берега, занятого противником. После перенесения огня в глубину, стрелковые части начали преодолевать скользкую крутизну. Пехотинцы подсаживали друг друга, некоторые скатывались вниз, но снова настойчиво и упорно карабкались. И вот раздался взрыв множества почти одновременно брошенных ручных гранат, и началась ружейно-автоматная стрельба. «Овладевают первой траншеей», — сказал я Телегину. На ряде участков поднялись сигналы, говорящие об овладении первой траншеи противника. Я вздохнул с облегчением и сказал, уже это очень хорошо. К 10:00 передний край противника с 2-3 траншеями и несколькими населенными пунктами на берегу реки почти всюду был занят нашими войсками. В некоторых местах они продвинулись на 2-3 километра. Особенно упорно противник дрался за село Кистени, превращенное в сильный опорный пункт с круговой обороной. Дальнейшее продвижение пехоты становилось все труднее. Противник не жалел снарядов, а наша артиллерия в большинстве своем уже стреляла на пределе и не могла оказать эффективной поддержки. Часть батареи снялась с огневых позиций, с большим трудом преодолела долину реки. Теперь орудия скучились у крутого берега и не могли подняться на него. Лишь 36-й танковый полк при помощи саперов овладел крутым берегом и сходу атаковал Мадоры, но встреченный организованным огнем орудий и самоходок противника оставил сгоревшими 6 своих танков из 16 и отошел в боевые порядки стрелковых частей. Получили весть от сводного отряда лыжников. Он дошел до самого Рогачева, но перед самым городом высланная разведка встретилась с противником, сидящим в траншеях. Командир отряда поступил правильно, поняв, что внезапность нападения утрачена, и он не стал ввязываться в неравный бой, а отвел отряд в лес и начал действовать по тылам противника. Юго-восточнее старого села лыжники перекрыли все дороги, идущие от Рогачева на Мадоры и Быхов, в том числе и железную дорогу, тем самым лишив фашистов путей отхода и подтягивания резервов. В течение дня отряд захватывал обозы, машины и вел бои с подходящими резервами. Наши лыжники освободили 300 советских граждан, которых гитлеровцы под дулами автоматов заставляли рыть траншеи. При этом было уничтожено 13 фашистов-охранников. Наступление продолжалось, несмотря на упорное сопротивление противника. Много хлопот нам доставляла вражеская авиация. Группами по 30-50 самолетов она бомбила наши плацдармы и переправы. За первый день боя нами был захвачен плацдарм в 14 километров по фронту и до 5 километров в глубину. Но тактическая оборона противника еще не была прорвана из-за отставания нашей артиллерии, которая не смогла взобраться на крутой берег, хотя саперы за день выбросили 10 тысяч кубометров грунта, прокладывая дорогу для машин и орудий. Захватили первых пленных. Они оказались из 221-й охранной и 31-й пехотной немецких дивизий. Их опрос показал, что для противника наше наступление было неожиданным. Наша атака была столь внезапной, что находившийся в это время в Вышине командир 221-й дивизии генерал фон Хаузе бросил свою машину и ускакал на лошади. На второй день наступления наши войска владели населенными пунктами Желиховка, Двойчаны, Осиновка, Александровка, Мадоры. У старого села 41-му стрелковому корпусу удалось установить живую связь с лыжным отрядом. На третий день наступления наши войска прорвали тактическую оборону противника, несмотря на подход его оперативных резервов. 283-я дивизия 80-го корпуса, отбив 6 контратак, овладела Вриней и стыком дорог в 3 километрах западнее Чернолесья. 186-я дивизия, действуя на стыке 5-й и 283-й стрелковых дивизий, частью сил вышла к Верхней Тощице и завязала за нее бои. 336-й стрелковый полк 5-й дивизии в ночь на 23 февраля, пробравшись лесами в тыл противника и объединив свои усилия с ранее высланным сюда лыжным батальоном, утром овладел станцией Тощица. В течение дня 142-й и 190-й стрелковые полки взяли населенные пункты Большевик, Яновка, Липа, Калинин и установили связь с 336-м стрелковым полком на станции Тощица. Противник с двумя бронепоездами 6 раз контратаковал эту станцию, но вернуть ее не смог. Большие успехи были у 40-го корпуса. Его дивизии освободили 50 населенных пунктов и вышли к реке Друдь. 41-й корпус тоже вышел к этой реке. Его 120-я дивизия завязала бой за Рогачев и ночным штурмом овладела этим городом. Противник начал отводить свои силы с плацдарма на восточном берегу Днепра. Заметив первые признаки отхода вражеских частей, 169-я стрелковая дивизия и 115-й УР, 35-й стрелковый корпус, перешли в решительное наступление, превратившееся в преследование. К исходу дня корпус вышел к Днепру на всем своем фронте, а 169-я дивизия предприняла форсирование Днепра, чтобы атаковать Рогачев с востока. В итоге трехдневного наступления армия очистила от противника плацдарм на восточном берегу Днепра, 45 километров по фронту и до 12 в глубину. Потеряв всего несколько человек ранеными, подорвавшимися на минах, захватила большой плацдарм за Днепром и город Рогачев. Отошедший противник и подошедшие его соединения и части осели на заранее подготовленном рубеже по западным берегам Друти и Днепра. 24 февраля 80-й корпус вышел к Новому Быхову на западном берегу Днепра и, соединяясь там с дивизией 50-й армии, вышел на рубеж Истопки, Горох, Долгий Лог, Красный берег. Повел бой за Хомичи. Здесь к нам прорвались из тыла противника до 5000 партизан, которые влились в наши дивизии. 40-й корпус захватил небольшой плацдарм за рекой Друдь и, отразив 26 контратак, удержал его. 41-й корпус тоже захватил два небольших плацдарма у Рогачева. но в результате сильных и беспрерывных контратак противника вынужден был их оставить. 24 февраля в Москве был произведен салют в честь наших войск, освободивших город Рогачев. Узнав, что 269-я стрелковая дивизия овладела селом Близнецы на восточном берегу Друти, я решил сам поехать, чтобы посмотреть, нет ли возможности форсировать реку в этом районе. Без особых осложнений въехал в село, вышел из машины, стал осматриваться. В 400 метрах был виден обрывистый западный берег. Вдруг я услышал голос начальника инженерных войск армии Жилина. Прячась за стеной дома, он звал меня к себе. Опасность я понял только тогда, когда вокруг начали рваться мины, а над головой засвистели пулеметные очереди. Мы успели загнать машину за ближайший дом. Жилин сказал, что до темна выехать отсюда, вероятно, не удастся. Но как только стрельба утихла, мы сели в машину и газанули. Более 2 километров ехали по избитой дороге, сопровождаемые близкими разрывами мин. Я убедился, что противник просматривает и обстреливает здесь все подходы, и без тщательной подготовки начинать форсирование Друти здесь нельзя. 25 февраля, несмотря на решительные действия наших соединений, несших значительные потери, мы не только не имели успеха, но и оставили южную окраину села Озеране. Сопротивление противника усилилось. Пленные подтвердили, что гитлеровцы подтянули сюда большое количество свежих войск, в том числе 3 танковые дивизии. Вечером на собранном мною совещании после докладов начальников разведывательного и оперативного отделов и выводов начальника штаба мы приняли решение перейти к прочной обороне на всем фронте.